И после этой мысли полез Добрынин в вещмешок, чтобы посмотреть на подаренный ему товарищем Твериным револьвер. Потом пощупал печенье, подарок в дорогу от товарища Волчанова. Потом нащупал еще что-то плоское в вещмешке, вытащил, посмотрел, и слезы в глазах появились. Держал он в руках паспорт коня Григория. Тяжело стало в раз на душе, воспоминания нахлынули, а ведь конь тоже подаренным был. Смутилось все в голове Добрынина. Замерли мысли, ожидая его волнения. Дрожащей рукой засунул народный контролер книжицу паспорта погибшего на севере коня во внутренний карман зеленого кителя. Заглянул в иллюминатор, стараясь отвлечься от печали. Внизу все еще зеленела земля, пересеченная, как разрезанная на части, дорогами и рельсами. Не спеша ехал куда-то товарняк, дымила труба паровоза, а навстречу ползла длинная череда красных цистерн с двойной паровозной сцепкой впереди. «Кровь повезли», — подумал Добрынин, — «а ведь есть там и кровь его товарищей, Тверина и Волчанова, а его, добрынинской крови, нет». И удивился в мыслях народный контролер, что никто его не просил кровь сдать. Уселся Добрынин на своем сиденье поудобнее, отвлекся от иллюминатора. И тут же слезами в глаза новые воспоминания. Он на белом коне Григории с мотоциклетным эскортом по Москве. На коленях все еще лежит второй том книжки «Детям оленей». «А он животных любил?» — подумал народный контролер. Снова раскрывая книгу, полистал, останавливая взгляд на картинках, и вдруг «Ленин и кошки» — картины художника Файнберга, иллюстрации к странице 56. Улегчало в раз на душе у народного контролера. Рассмотрел он картинку повнимательнее, посчитал, сколько кошек изображено. 5 вышло. Одна на коленях у вождя, 2 на той же скамейке — рядом одна на земле, а штанину Ленина трется, и еще одна притаилась в самом углу картинки, под кустом сирени, справа от скамейки. «Страница 56», — повторил, запоминая, народный контролер. Сейчас читать ему не хотелось, хотелось вздремнуть, но впереди долгий полет. Немного поспит, очухается, уж тогда этот рассказ обязательно прочитает, обязательно. Самолет летел параллельно земле, выверенным курсом. Летчик, осознавая свое мастерство, молча гордился собой и думал, а замечает ли его пассажир, как гладко скользит по небесной ткани тяжелая военная машина. Пассажир дремал. Ему виделись звезды. Огромные рубиновые звезды, такие же, как кремлевские, только высоко-высоко в небе. И светили они оттуда ярче, чем солнце. Время тянулось неспешно. У летчика в желудке заурчало. Он посмотрел на часы. Полдень. Долог путь на север. Широка страна. Поздно вечером, ощутив содрогание тяжелой боевой машины, Добрынин проснулся. И услышал, как летчик говорит с землей. Летчик говорил громко, а в ответ слышалось шипение, треск, едва прорывающийся через все эти помехи голос. «Три костра!» — кричал летчик. «Со стороны просеки, и один в самой просеке, чтоб я линию вывел!» Из этого разговора понял Добрынин, что они уже подлетают к месту назначения. За окошком иллюминатора было совершенно темно, но прямо над головой народного контролера горела неярким светом одинокая лампочка. Добрынин снова открыл книгу, лежавшую у него на коленях. «Ленин и кошки», — прочитал Добрынин название рассказа. Буквы были маленькие, тонкие и дрожали в этом сумраке, словно вот-вот собирались выпасть из книжки. Он поднес книжку к лицу, прочитал. «Ленин очень любил кошек». Глаза заболели, и, огорчившись из-за невозможности читать, Добрынин закрыл книгу до лучшего светлого времени.